Глава 13. Пришла беда, отворяй ворота. Вернулась Настя только через 2 недели. Вся какая-то погасшая и почерневшая лицом, но спокойная, осознавшая тот факт, что Геши больше нет на белом свете, что никогда он не переступит порога их дома, не обнимет ее, не назовет своей птахой. Отныне суждена ей горькая вдовья судьбинушка, одной ей поднимать 4 детей. Голодные детские глаза, отчаянное положение оставшейся без единственного кормильца семьи заставили ее выкарабкаться из безумия. Не время было горевать, надо было выживать. Шла весна 1933 года. Голод расползался по стране, в Аргаяше появились изможденные, оборванные люди, немногие, кому удавалось добраться сюда из Поволжья. Они рассказывали страшные вещи о вымерших деревнях, в которых не осталось сначала домашней скотины, потом собак и кошек, а затем и людей. Шепотом передавались слухи о том, что осенью у крестьян отобрали и вывезли все зерно по продразверстке. Нечего есть, нечем кормить скотину, а теперь нечего и сеять. Что из города приезжают вооруженные отряды, которые ходят по дворам в поисках припрятанного хлеба, и если что-нибудь удается найти, вывозят подчистую, обрекая семьи на голодную смерть. С оглядкой рассказывали и совсем уж страшные вещи о крестьянских восстаниях и их расстрелах, о случаях людоедства. В Аргаяше тоже стало голодно. Опустели и закрылись лавки. Людей спасали огороды и рыбалка. Мальчишки ставили селки на птиц. Только теперь это превратилось из забавы в настоящую охоту. Раньше Георгий, работая на элеваторе, время от времени приносил в специальном мешочке, спрятанном в брючине, немного зерна. Это было очень рискованно. Можно было поплатиться не только свободой, но и жизнью, но спасало семью от голода. Теперь угроза голодной смерти нависла над Настей и детьми, лишая ее сна и заглушая боль утраты. Настя и Саня с удвоенным рвением взялись за огород. Дети помогали собирать первые побеги крапивы, лебеды для щей. Из смеси трав и остатков муки пекли лепешки. Настя надеялась заработать шитьем, но клиентов не находилось, ни до нарядов в лихую годыну. Деньги, с таким трудом копившиеся на корову, таяли с каждым днем. Жаркий июльский день незаметно перетек в душный вечер. Настя, закончив прополку, с трудом разогнула спину и, не дойдя до крыльца, присела передохнуть на скамейку под рябинкой. Она задумчиво смотрела на резные листья, на наливающиеся алым цветом гроздья ягод, прислушивалась к детским голосам, доносящимся из открытого окошка. Нина, на правах главной маминой помощницы, утихомиривала расшалившихся малышей. Ей шел-то всего 8-й годок. Но серьезная и ответственная не по возрасту, она старалась быть опорой для матери взамен ушедшего отца, и малышня слушалась ее. Только Лиза со своим перечливым характером частенько бунтовала. И не раз, когда дело доходило до рёва и драки, Настя ставила ее на колени в угол. Лиза отбывала наказание молча, насупившись, и уже Настя, маясь от жалости, сама просила дочку. «Скажи, что больше не будешь так себя вести и выйдешь из угла!» Но та упорно продолжала стоять на коленях. Настя улыбнулась, вспомнив, как накануне Веночка подошел и встал на коленки рядом с сестрой. «Я же наказала только Лизу. Тебе не надо стоять в углу», — удивилась Настя. «А мне тетенку жалко», — заревел карапуз. «Ишь, заединщики», — усмехнулась мать. Скрипнула калитка, отвлекая Настю от дум. Дуся подошла и присела рядышком. «Отдыхаешь? Не помешаю». «Ну что ты? Хорошо, что ты зашла. Что-то тебя уж 2 дня не видно. И я, и дети соскучились. Чем занята была?» «Новости у меня. Уж не знаю, как и сказать. Уезжаем мы. Степана Игнатьевича моего переводят на другую работу, в Уфу. На днях и поедем. Сердце Настина сжалось с комочек. Ближе и надежнее Дуси не было у нее никого, разве что верная Санька. После отъезда подруги жизнь Насти стала совсем безрадостной и однообразной, наполненной одними заботами, страхами и тоской, а новая беда уже маячила на пороге. Мелкий, нудный августовский дождик нехотя сеялся из низкоплывущих сереньких туч. Настя торопилась закончить работу на огороде, когда залаял и загремел цепью тигр, и за калиткой раздался мужской голос. За штакетником стоял молодой мужчина в косоворотке, круглых очках и с парусиновым портфелем. Настя провела в дом нежданного гостя. Тот присел к столу, оглядел комнату, Настю, притихших детишек, достал и разложил на столе бумаги, прокашлялся. «Я сотрудник банка. Пришел разобраться, почему уже несколько месяцев вы не погашаете выданную вам на покупку дома ссуду». Ноги у Насти стали ватными, и она опустилась на лавку. «Но у меня умер муж, ссуду платил он, а мне не с чего платить. Мне самой не на что жить, я не знаю, чем кормить детей, у меня нет денег, чтобы платить банку». «Я вам сочувствую, но платить придется. Набегают проценты, и долг растет. У вас нет денег, но есть дом, и если вы не в состоянии платить, нам придется продать ваш дом. Но лучше, если вы продадите его сами и как можно скорее, тогда после погашения долга у вас еще останутся деньги, чтобы как-то устроиться с жильем. Долг-то не такой большой остался. Возможно, кто из родни одолжит нужную сумму». Оставив на столе бумаги, в которых Настя ничего не понимала, непрошенный гость наконец удалился. А Настя, трясущимися руками собрав их, опрометью бросилась к Сане с Иваном. На семейном совете мозговали и так, и эдак, но другого выхода, кроме продажи дома, так и не придумали. С оставшимися после уплаты ссуды деньгами Настя решила возвращаться в родительский дом. Небось, там отец и братья не оставят ее с детьми без крова, а то Еремей с Пелагеей приютят, все же родня. Избу их поправить, пристрой сделать, с деньгами-то, да и с мужицкими руками можно устроиться, да и прокормиться в большой семье со своим огородом легче. На то мы порешили. Вернувшись в свой двор, Настя окинула взглядом дом с такой любовью отремонтированный Гешей, баньку, выстроенную его руками, огород-кормилец, скамеечку, помнящую их задушевные разговоры, и зарыдала в голос, обняв рябину. Покупатели нашлись довольно быстро. И то сказать, добротный дом с ухоженным подворьем да за умеренные деньги — труднее оказалось найти перевозчика, согласного отвезти Настю с детьми и всем домашним скарбом в далекую Вятскую губернию. Можно было бы ехать поездом, но жалко было бросать все нажитое, всю домашнюю утварь, одежду, посуду, патефон и главную ценность — швейную машинку. Слишком трудно все это досталось. После долгих поисков возница нашелся в соседнем селе. Звали его Тимофеем, и трудно было определить, какого он возраста. Говорил мужик мало, но уверенно. «Кобыла у меня молодая. Телега вместительная. Опять же, от дождя укрыться рогожа есть. Ежели сторгуемся, так довезу в лучшем виде». Из-под кустистых бровей на Настю глянули колючие глаза. Тревожно стало у нее на сердце, однако выбора не было. Лошадей на подворьях почти не осталось. Иван взял на себя хлопоты с продажей дома, с банком, с оформлением бумаг. Часть денег, оставшихся после выплаты ссуды, Настя отдала Сане, поскольку ее труда в дом было вложено немало. Оставшиеся кредитки завернула в тряпицу и спрятала в лифчик. Наступил день отъезда. Сереньким ветреным сентябрьским утром груженная подвода выехала с родного подворья. Усыпанная красными ягодами рябина печально махала ветвями им вслед. Настя шагала по грязной дороге рядом с подводой. Перед поворотом последний раз оглянулась на дом, в котором прошло столько счастливых, полных надежд дней. Теперь он стал чужим. Другие дети будут бегать по двору, качаться на качелях, поставленных Георгием. Чужие голоса, чужой смех будут раздаваться в доме. Другие люди будут провожать закат, сидя на их лавочке. Настя вытерла слезы и поспешила за подводой. Дети, как стайка нахохлившихся воробьев, молча сидели на вещах. Галочка крепко прижимала к груди любимую, уже порядком потрепанную куклу. Рядом с Настей шли Иван и Саня. Живот заловки заметно округлился, и она тяжело опиралась на руку мужа. Вот и околица. Последнее прощание. Последние слова и слезы, последние поцелуи. Настя села на подводу и долго глядела на оставшихся на обочине родных ей людей, пока дорога не повернула в лесок. Вот и все. Всего полгода назад она была мужней женой, хозяйкой дома, а рядом были родня и надежная подруга, но все рассыпалось, утекло, как песок сквозь пальцы. Нет больше любящего мужа. Нет у нее дома, нет подруги и родные далеко, нет даже права лить слезы. Четыре пары испуганных глазенок смотрят на нее с надеждой. Теперь она осталась один на один со своей судьбой.